Издательство «Бомбора». Океан книг. Пема Чодрон. Когда страшно. Три книги Пемы Чодрон для опоры в трудные времена. Дорога к бесстрашию. Как стать храбрым в трудные времена. Признай свои скрытые недостатки. Не бойся приближаться к тому, что кажется тебе отвратительным. Старайся помочь даже тем, кому ты не в состоянии помочь. Откажись от всего, к чему ты привязана. Ступай на кладбище и в места, вызывающие у тебя страх. Совет, который дал тибетская йогиня Матик Лабдрон, ее учитель. Шестнадцатому кармапе Ранджунгу Ригпе Дорже, Дилгог Хьянце Ринпоче и Чогьяму Трунгпе Ринпоче, которые научили меня бесстрашию. Пролог. Все свои учения я начинаю с зарождения сострадательного устремления. Я делаю пожелание, чтобы мы все могли применять учение в повседневной жизни и таким образом освободили бы себя и других от страдания. Во время лекции я призываю слушателей сохранять открытость ума. Это состояние можно сравнить с изумлением ребенка, который пока еще не предвзято смотрит на мир. Как сказал об этом мастер дзен Судзуки Росси, ум новичка открыт многим возможностям, в то время как ум знатока — лишь малому их числу. В конце лекции я посвящаю заслугу всем существам. Это проявление безграничного дружелюбия можно сравнить с каплей свежей родниковой воды, которая быстро испарится, если упадет на камень в жаркий полдень. Но если она окажется в океане, то никогда не исчезнет. Поэтому мы делаем пожелание — использовать учение на благо других. Такой подход отражает три благородных принципа — быть добродетельным в начале, быть добродетельным в середине и быть добродетельным в конце. Их можно применять к любому знанию в нашей жизни. Начинайте свой день, ешьте, идите навстречу с намерением быть открытыми, гибкими и добрыми. Будьте любознательными. Как часто говорил мой учитель Чогьям Трунгпа, относитесь к жизни как к эксперименту. Когда мы завершаем начатое, неважно, преуспели ли мы в своих намерениях или нет, следует подумать о других. О тех, кто добился успеха или потерпел поражение, мы делаем пожелание, чтобы все, чему мы научились на собственном опыте, также принесло бы пользу и им. Я предлагаю вам эту книгу как руководство по практике сострадательного воина. Пусть она принесет нам пользу в начале, в середине и в конце пути. Пусть она поможет приблизиться к тому, что пугает нас. Пусть она обогатит нашу жизнь и, когда придет время, позволит умереть без сожалений.